Глава 15. Домашний арест. В теле попугая я топтался по заржавевшему карнизу и пытался решить, что мне делать. То, что аристократы не замышляют ничего хорошего, это ежу понятно. Но как далеко они могут зайти? Оставив меня на растерзание душам в комендантский час, они доказали, что с уровнем морали у них все плохо. И что случится с Машкой после того, как они перестанут чертить этот символ на земле и рисовать кровью буквы на стенах? Нет. Сейчас я должен быть выше всего. Когда моя сестра под угрозой, я должен прийти к Парфенову и Антропову и попробовать уладить конфликт. Убедить аристократов в том, что они совершают ошибку. И плевать, если мне придется применить силу, и из-за этого меня исключат из школы. Жизнь близких дороже всего остального. Я сорвался с карниза и полетел к кустам на холме, в которых пряталась своеобразная статуя 10-летнего Константина Ракитского. Очень скоро я забрался в клетку и снова сел себе на тыльную сторону ладони. Перенесся обратно. «Жди здесь, малыш». Я закрыл попугая в клетке, сбросил с плеч рюкзак и, что есть мочи, побежал прямо к гаражам. Ступая между разбросанных шприцев, разбитых чебурашек и другого мусора, я очень скоро завернул за угол. Оттуда на меня уже испуганно глядели глаза двух трудных подростков. «Это всего лишь Ракитский», — выдохнул Кипяток. «Продолжай чертить, Киря!» «Остановитесь, парни!» Я согнулся и положил руки на колени, пытаясь отдышаться. Кипяток подошел ближе ко мне и толкнул. Я упал на землю, одной рукой вляпавшись в осколок бутылки. Почувствовал боль, кровь потекла из ладони. «Ты нам не указ, бастард!» — выпалил Кипяток. «Понял?» В его глазах горели языки пламени. Уже смеркалось, и я довольно четко смог разглядеть их. «Продолжай чертить, я тебе сказал!» — огрызнулся Парфенов на собственного друга. Тогда испуганный Антропов вновь наклонился и продолжил вычерчивать на земле какой-то символ. В центре этого символа уже горела свеча. «Ты совершаешь глупость, Кипяток!» — проговорил я, прикладывая руку к пуховику, чтобы остановить кровь. «Магия крови запрещена в школе! Тебя отправят на казачью заставу, если я расскажу о том, что видел!» «А что ты видел?» Аристократ поднял с земли горсть камней и принялся кидать их в меня один за другим. Я сделаю еще несколько попыток, чтобы убедить этого урода не трогать мою сестру, а потом... Потом он не оставит мне выбора и получит по своим спесивым щам. Пусть меня и ждет после этого самое строгое наказание. Я поднялся с земли и посмотрел на свою резаную рану на ладони. Течет знатно. Надо бы остановить. «Егор». Я впервые обратился к Парфенову по имени, а сам не переставал искать пакет с волосами Машки. «Вчера я мог умереть в том доме. Сейчас, я уверен, вы также не из добрых побуждений решили использовать клок волос моей сестры. Но это все не приведет вас ни к чему хорошему, ни к власти, ни к деньгам. Или чего ты там добиваешься?» «Мне насрать, что ты думаешь!» Кипяток вновь набросился на меня и толкнул так, что я снова упал на спину. На этот раз хоть не пустил себе кровь. «Сейчас я заставлю твою шаловливую сестру кое-что сделать!» Он достал целлофановый пакет из кармана. «И ты навсегда заткнешь свой вонючий рот! А если будешь продолжать считать себя выше аристократов, знай, твоя мамаша будет следующей!» Парфенов обернулся к своему дружку. «Ты там закончил?» «Почти!» Отвечает тот и продолжает пыхтеть, передвигаясь на четвереньках по кругу. «Антропов!» — кричу я. «Ты же адекватный парень! Брось это дело! Ты же понимаешь, что Кипяток тянет тебя за собой на дно!» Аристократ в ответ лишь поднял на меня короткий взгляд и снова принялся за дело. Вот черт. Эти ублюдки все-таки вынуждают меня подписать себе приговор. Казачья застава. Может, там все не так уж и плохо? С этими мыслями я поднимаюсь с земли, одновременно набирая в здоровую руку песка. Стою спиной к Парфенову в своем огромном, запачканном кровью пуховике. «Повернись ко мне, петух!» — орет Кипяток. «Я сказал, повернись ко мне!» Вот дерьмо дерьмом, а в спину не бьет. Молодец. Я резко разворачиваюсь и кидаю песок в морду кипятку. Он тут же хватается за лицо, я вцепляюсь в его куртку двумя руками, наклоняю и бью под дых коленом. У него перехватывает дыхание, аристократ сгибается еще сильнее и тут же получает от меня локтем по спине. Еще раз, и контрольный. Сил в моих руках далеко не как у взрослого человека. Так что жить будет. Засовываю руку в тот карман, куда, как мне кажется, он сунул пакет с волосами. Не могу найти. Да куда он запропастился? «Эй, ушлепок!» — кричит мне Антропов. «Это ищешь?» Он держит в руке пакет с волосами моей сестры, опускает ниже, и теперь они нависают прямо под огнем свечи. Сучонок применил иллюзию. Или сейчас применяет? Гадать возможности нет. Нужно во что бы то ни стало остановить его. «Стой!» Я выставляю руку перед собой. «Не делай того, что навсегда перечеркнет твое будущее, Антропов! Ты видишь, что я уже переступил границу! Тебе незачем отправляться к защитникам вместе со мной!» В этот момент кипяток со всей силы заряжает кулаком мне между ног. «Черт! Беру свои слова обратно. Не молодец он, а трусливая курица с запрещенными приемами». Парфенов поднимается на ноги и тут же отбегает от меня. Неужели инстинкт самосохранения включился? Он засовывает руки в штаны и достает оттуда пакет. В этот же момент иллюзия в руках Антропова исчезает. Проклятье! «Ну все, Ракицкий!» Обозленный кипяток достает волосы Машки и тут же подносит к свече. Они вспыхивают в огне. Сгорают очень быстро, за считанные секунды. Боль в промежности постепенно утихает. Я стою и как будто жду того, что произойдет. Но ничего не происходит. Вернее, самое страшное должно случиться сейчас где-то в другом месте. «Что вы сделали?» Недоумевая, спрашиваю я. Кипяток в ответ только скалится. Антропов стоит без эмоций. Вернее, с ненавистью в глазах. Аристократы вот-вот на меня нападут. Не отпустят просто так. Постараются выместить всю накопившуюся злобу. Только вот мне бежать надо. Машку спасать. Кипяток медленно поднимает с земли небольшой камень, взвешивает его в руке, а затем неистово орет и бежит на меня. Но ничему не учится. Атаковать так агрессивно и необдуманно ни к чему хорошему не приводит. Я подгибаю колени, нагибаюсь сам и делаю несколько шагов ему навстречу. На встречном движении подсаживаю тело кипятка и перебрасываю его тушу через себя. Он падает на спину и начинает стонать. Перевожу глаза на Антропова. Второй аристократ все-таки трус. Он не нападает. Стоит и смотрит испуганными глазами. Я использую этот момент, чтобы смыться подальше. Быть как можно скорее дома сейчас гораздо важнее, чем вымещать свою собственную злость. Даже не знаю за что. Когда я убегал из гаражей, кипяток продолжал валяться на спине и стонать. Антропов преследовать меня и не собирался. Очень скоро я вновь оказался на холме. Там, где оставил все свои вещи и попугая. Наклонился, сорвал с земли подорожник и приложил кровоточащий ране. Во взрослой жизни и с интернетом под рукой 24/7 я так и не догадался загуглить, миф это про его лечебные свойства или чудо растения действительно лечит от всех ран. Но сейчас выбора у меня нет, остается только верить. Вообще, так называемых гаражей до моего дома было минут 20 ходьбы. Я уже оказался у собственной двери уже через 10. Не стал даже искать в портфеле ключи, а принялся колотиться так, что соседи могли подумать, что из запоя вернулся отчим. Слышу движение за дверью, кто-то смотрит в глазок, затем дверь открывается. «Привет, сынок». Мать стоит на пороге. «Что с тобой?» Я врываюсь внутрь, отталкивая ее с дороги. «Машка дома?» Запыхавшись, выдыхаю я. «Что с твоей рукой, Костя? Машка дома или нет?» Я не могу никак угомониться. «Дома я, дома!» Сестра с намыленной средством тарелкой выглядывает с кухни. «Все нормально?» Спрашиваю я, одной рукой скидывая с себя вещи. Вторая уже нещадно болит. «Как обычно?» Пожимает плечами сестра, кладет тарелку на стол и выходит ко мне. «Что с тобой? Только не говори, что ты опять подрался». Кажется, я до сих пор смотрю дикими глазами на женщин своей семьи. До сих пор не верю, что все живы и здоровы. И что кипяток в таком случае сделал? Чего мне нужно ожидать в любой момент? Может быть, магия просто не сработала? В конце концов, почему я воспринимаю обычных пятиклассников за полноценных взрослых людей? А магию крови за вид простейших заклинаний? Да, скорее всего, у подонков просто ничего не получилось. Опасаться нечего. Или я просто пытаюсь себя успокоить? Споткнулся и упал. Спустя долгое время отвечаю я на вопрос Машки. Мать с сестрой переглянулись, но допытываться не стали. Я ненадолго. Сегодня снова ночую у Жиндоса. Я снял с себя пуховик и посмотрел на это грязное окровавленное зрелище. Сомнений в том, что я подрался, быть не может. Но домашние не акцентируют на этом своего внимания. И на том спасибо. «У Жиндоса, говоришь?» переспросила Машка и как-то странно посмотрела на мать. Та залезла в мой портфель и достала оттуда окровавленный свитер. Эта картина повергла их, мягко говоря, в шок. Тогда мать вывернула мой рюкзак. На старый линолеум и всеобщее обозрение из него вывалилось 12 императорских фишек, пейджер Авакума Ионовича, визитка аристократа, завалявшийся снимок моей обнаженной сестры, учебники, тетради, тамагочи и корм для попугая. Ладно, хоть про деньги в носке не знают, но тут достаточно посмотреть на клетку с попугаем, чтобы понять, что наличные у меня были и куда я их потратил. «Согласен», — проговорил я. «Специфический набор. Вкупе с моим покалеченным видом, двойкой за поведение в школе и новым, более твердым характером, все это выглядело довольно странно. Можно было подумать, что я связался с плохой компанией и начал приворовывать или приторговывать, это как минимум». «Твой Жиндос звонил только что», — сказала Машка. «Сказал, что не разговаривал с тобой со среды, а когда я спросила, с кем и где ты мог быть вчера во время комендантского часа, он начал путаться в показаниях и врать уже о том, что ты был у него». Теперь к этому всему еще и приплелось вранье Жиндоса. «Все?» Мать подняла мои ключи из-за разбросанного на полу хлама. «Ты никуда не пойдешь. Все выходные будешь сидеть дома». Проворчала она, всунула ключ в дверь и два раза провернула его, тем самым ограничив мою свободу. Хреново. Будь я и в самом деле ребенком, то наверняка бы набросился сейчас на эту дверь и закатил бы истерику. Но сейчас во всей этой ситуации меня смущает только одно. Души, которые пытаются прорваться ко мне во время каждого комендантского часа. Если они придут за мной и сегодня, то и мать с сестрой будут в опасности. Но своих родственников я знаю. При всех их минусах, если они твердо решили заняться моим воспитанием, то на пару дней их точно хватит. А значит, со скандалом, да и вообще ни при каких условиях сегодня и, возможно, даже завтра, я из дома выйти не смогу. И что дальше? «Нужно поговорить, Костя», — сказала матушка. «Но сначала дай мне посмотреть твою рану». Я согласился и отпустил ситуацию. Главное, что все живы и здоровы. До 9 часов вечера я смотрел на часы каждую минуту, чтобы не проворонить момент, когда нужно будет закрыть ставни. Как будто будильник был включен. Но с внутренней тревогой ничего я поделать не мог. Так мне было спокойнее. Зато мать позволила мне сходить в душ, обработала мне рану и наложила повязку. В больницу не поехали. И не успевали, и... Я заверил родных, что само заживет. В течение вечера моими родственниками было предпринято еще несколько попыток узнать о том, что со мной происходит, но мне удалось заверить их, что все действительно в порядке, и что на свитере кровь не моя, а собаки, которую сбила машина, и что Жиндос соврал, потому что я его попросил. На самом деле, мы с Серым заигрались, и поэтому вчера вечером пришлось переждать комендантский час в заброшенном доме. В общем, все мое вранье выглядело вполне правдоподобно и смогло снять стресс по поводу того, что я пошел по кривой дорожке. Когда мы поужинали, я взял все свои вещи, прихватил из туалета тетрис и растянулся в своей кровати. Вы только подумайте, и сколько часов можно собирать эти фигурки и увеличивать скорость их падения? Помню, я мог зависать в тетрис чуть ли не весь вечер. Я успел пройти всего несколько уровней, прежде чем будильники во всех комнатах зазвенели. Быстро поднялся с кровати, чтобы закрыть ставни в комнате. На мгновение задержал взгляд на улице и сквозь свое отражение в стекле успел видеть несколько разрывов. Дернул за веревки, и ставни закрылись. Постоял несколько минут у окна в напряжении, в ожидании того, что кто-то может вот-вот начать вламываться в нашу квартиру. Не знаю, что бы я предпринял, но быть готовым, так мне было гораздо спокойнее. Но ничего не происходило. Мать читала в своей комнате книгу, сестра болтала с кем-то по телефону на кухне, в детской полная тишина. И от этого звук, который раздался из тамагочи, еще сильнее напугал меня. Я повернулся и посмотрел на пол, на стопку вещей, сваленных возле кровати. Экран тамагочи мигал. Он то загорался синим, то затухал. Я какое-то время не двигался, пока назойливая игрушка не начала пищать еще чаще. Тогда я медленно пошел к своей кровати, обернулся посмотреть, нет ли кого за спиной, опустился на колени и взял в руки тамагочи. «Привет», — прочитал я на дисплее. «Привет?» — вслух произнес я, удивившись, что надпись на экране, наконец, изменилась. «Меня зовут Севолод». «Что за хуйня?» Я обернулся еще раз посмотреть, нет ли никого сзади. Типа кипятка, который блокировал мне кнопки от Сега. «Как тебя зовут?» Не унималась и беседовала со мной игрушка. Так, я либо головой сильно ударился, либо эта штука с открытием разрывов напиталась энергией и теперь передает мне сообщение. Или это вовсе не сообщение? Скорее всего, тамагочи выступает прямым проводником между мной и этим Всеволодом. И есть у меня предположение, что я разговариваю с тем самым парнем, который приставал ко мне последние два вечера. «Костя?» Произнес я вслух и почувствовал себя немного сумасшедшим. «Я хочу, чтобы ты помог мне, Костя». Слова загорались на экране слогами, так что мне приходилось шевелить губами, чтобы не потерять суть сообщения. «Кто ты?» Я решил сперва познакомиться поближе. «Я принадлежу роду Яблонских». «Яблонских?» «Да, эта информация о его личности, как и любая другая, мне ничего не даст». «Что тебе нужно?» «Мне нужно закончить одно дело». «Одно дело?» — изогнул бровь я. «А я здесь при чем? Только ты можешь слышать меня». «Слышать? Вообще-то я тебя не слышу. Это ты забрался в мой тамагочи и теперь домогаешься до меня. Ты должен мне помочь. Слушай, я не собираюсь быть мальчиком на побегушках. Как тебя оттуда достать?» Я потряс тамагочи и приложил его к уху. Ничего нового эти два действия не дали. «Помоги мне, и я отдам тебе свою силу». «Отдаст свою силу? И как это работает? Как с разрывом? Я прикасаюсь к предмету, наделенному силой, а потом использую способность? Или как?» «Нет. В любом случае, надо сперва узнать, чего ему надо, а уже потом решать, нужна ли мне его сила». «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Костя!» Из другой комнаты донесся истеричный вопль моей матери, наполненный жутким страхом и отчаянием. Я еще никогда не слышал, чтобы мать так кричала. «Костя!» Жуткий крик повторился. Я отбросил тамагочи в сторону и побежал в другую комнату.